272. Урусвати знает, что герои и мученики слагают народы. Что же в этом нового, когда Пифагор и гораздо раньше него уже знали такую истину? Но все истины должны быть пересмотрены перед ликом науки. Так говорят ученые, и они правы. Что же представляют собою герои и мученики? В смысле энергетическом они составляют как бы живые вулканы, извергающие напряженные энергии. Действительно, такие напряжения необходимы для эволюции. Таким образом, мы снова приходим к сочетанию этики с биологией. Учение новой жизни показывает, что энтузиазм и есть благословенное напряжение. Люди не могут быть без этих ведущих вспышек. Если в космосе взрывы будут созидательными импульсами, то и взрывы человеческие также нужны для эволюции. Многие называют героев и мучеников фанатиками, но мы не любим это определение. Оно лишь затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, истинный герой знает учение самоотвержения. Он идет не для поражения чего-то, но для лучшего приложения своих сил. Невозможно спорить против мнения, что мученики сейчас не существуют. Иные думают, что такие понятия принадлежат ветхой древности. Неправда. Постоянно усиливаются как героизм, так и мученичество. Но все идет в массы народа, и потому трудно различимо. Нужно не раз повторить, что народы создают совершенно новый ритм жизни. Мыслитель знал, что толпы обратятся в народы, и тогда будет оценен труд самоотверженный и героизм.